что отталкивало, как отразилось то время, его критерии в характере восприятия, написанного Бронте. Нам представляется, что глава из книги «Гаскелл» дает богатый материал на эту тему. От точки зрения современников Бронте к мнениям наших современников, высказанным спустя 100 лет и более после выхода в свет этих удивительных романов. Чем они привлекают нас сегодня? Отчего по-прежнему так широко читаются? Ответ в огромной литературе, посвященной творчеству сестер Бронте. Представить ее даже сколько-нибудь бегло нет возможности. Поэтому мы стремились познакомить с нашей точки зрения, это особенно интересно, хотя бы со взглядами сегодняшних английских писателей на романы своих великих предшественниц. Эстафету мнений, высказанных крупнейшей писательницей XIX века Гаскелл, принимают и развивают в этой книге Вирджиния Вулф, Сомерсет Моэм, Притчард, Спарк, Хартли, Лодж, творчество которых весьма показательно для развития художественных тенденций XX века. Их оригинальные, как правило, очень личные, нередко своеобразно высказанные точки зрения, выше мы ссылались на них, позволяют увидеть в произведениях Бронте то, что теперь это уже очевидно, обеспечило им поистине творческое бессмертие. Предчувствие его в строке стихотворения Шарлотты Бронте, вынесенной в заглавие нашей статьи. Вторая часть нашего сборника представляет историю восприятия творчества сестер Бронте в нашей стране. Условно говоря, взгляд из России. История эта достаточно скромна по объему. Не говоря уже о русской Шекспириане, ее не сравнить ни с русским Диккенсом, ни с русским Теккереем. Как это ни странно, впрочем, как и всякая кажущаяся поверхностному взгляду странность, и это тоже имеет свое объяснение, об этих писательницах с их действительно невероятной популярностью у самой широко читающей аудитории, речь идет, разумеется, о двух романах «Джен Эйр» и «Грозовой перевал», совсем немного писательско-критических откликов. Тем интереснее проследить, каковы те отклики, что все же существуют. Обзору русских материалов, связанных с творчеством сестер Бронте, посвящена статья, открывающая русский раздел предлагаемого читателю сборника. Как уже было отмечено, интерес к наследию сестер Бронте, опять-таки писательский, проявился в многочисленных романах-подражаниях, развивающих те или иные темы произведений Бронте, судьбы персонажей, особенно заинтересовавших современных авторов. Вообще жанр романа-подражания, пастиша, стал весьма популярен в английской прозе 60-х-90-х годов нашего века. Возникло своеобразное викторианское возрождение, явление, отразившее ностальгический интерес к художественным, нравственным, да и бытовым чертам ушедшего века. Всем известный пример подобной литературы – знаменитый роман Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Еще Теккерей, внимательно отнесшийся к начатому и, увы, незаконченному Шарлоттой Бронте роману «Эмма», она успела написать лишь 2 главы, грустно вопрошал, будет ли когда-нибудь завершена история юной Эммы. Она дописана в наши дни автором, пожелавшим остаться неизвестным, но, как увидит читатель, очень бережно отнесшимся к наследию Шарлотты Бронте и постаравшимся воплотить не только стиль той эпохи, но и дух произведений великой писательницы. Примечание. Мы можем раскрыть читателю недавно обнаружившуюся тайну имени, скрывающегося за анонимностью автора. Это современная писательница Констанс Сейвери, перу которой принадлежит немало романов, преимущественно историко-приключенческого характера, талантливо создающих атмосферу Англии XVIII-XIX веков. «Моя внешне бессобытийная жизнь, — признавалась Сейвери, — наполнена приключениями, описанными в моих книгах». Наследие сестер Бронте привлекает к себе внимание наших современников и в ином стилистическом ключе –